Дружины Фьяли и Слетов сошлись на широкой каменистой площадке между скалой и берегом моря. Уже совсем стемнело, но огромная полная луна заливала землю таким ярким белым светом, что можно было разглядеть каждый камешек. Сбоку на край площадки падала тяжелая, непроглядно черная тень от скалы Престол Закона. Но сейчас поле Тинга стало полем битвы. Слеты, спешно поднятые Асвардом и Гейром, вышли на битву все до одного. Их насчитывалось четверо меньше. Видя перед собой воинственно настроенных Фьяли с их косами по сторонам лица и изображениями молота на щитах, потрясающих оружием и поющих боевую песню, Скельвер Хёвдинг мог испытывать какие угодно чувства, кроме удивления. 5 лет назад Торбранд, конунг Фьяли, был убит на поединке Хельги Ярлом, сыном Хеймера, конунга Слетов. Искать мести за это не позволил бы обычай, но смерть отца всегда есть смерть отца, а слишком полагаться на благородство врага опасно. И Слеты втайне ожидали, что при случае сын Торбранда припомнит им эту смерть. Но Торвард Конунг сейчас о том вовсе не думал и был очень далек от намерения нападать на Скельвера Хёвдинга из Люингвейлера. Он видел совсем другое. Не слеты стояли перед его глазами, и не вороны с распростертыми крыльями, а изображение отнятой руки украшало их щиты. Примечание. Имеется в виду правая рука бога Тюра, которую тот вложил как залог в пасть Фенрира-волка и которая была откушена. И во главе вражеской дружины он видел не светловолосого, плотного 50-летнего Скельвера с опрятно подстриженной бородой, а темноволосого мужчину лет 35 с дикими черными глазами, с черной бычьей шкурой, наброшенной на плечи вместо плаща. Непризнанный конунг Квитов, Бергвит, сын Стюрмера, злейший враг Торварда и проклятие морского пути, стоял сейчас перед ним. Славную бой соберем мы, дружины, доблестно будут воины биться. Пели Фьяли, приближаясь, и на их щитах играли беловато-синие отблески. Кровь кипела в азартном предвкушении битвы. Руки сжимали оружие, глаза выбирали ближайшую цель. 4 синих огня играли каскадами искр над морем, но никто не смотрел на них. «Один и вороны! Слава отцу Рати!» — кричали со стороны слетов, но до ушей Фьяли доносился лишь невнятный многоголосый шум. «Молот Рыжебородова!» — раздавалось в войске Фьяли. «С нами Тор!» Скельвер Хёвдинг видел, что его дружина значительно уступает противнику и числом, и вооружением, но отступление обесчестило бы его. Он недоумевал, как могли Фьяли против обычая напасть ночью, но удивляться было не время. Если уж ему суждена смерть в битве, он встретит ее так же достойно, как и прожил свою богатую событиями жизнь. Едва лишь дружины сошлись на расстоянии броска, как оба вождя разом метнули копья, блестящими наконечниками вспарывая тьму. Обе дружины, повинуясь данному знаку, с криком устремились навстречу. Щит столкнулся со щитом. Клинок со звоном ударился о клинок. Схватка мгновенно вспыхнула и ожесточенно закипела по всей площадке между скалой и морем. Над ночным берегом, озаренным тревожным светом луны, бушевал звон оружия, крики ярости и боли, глухие удары о щиты, треск ломаемых копий.